Глава 10. Люциус прекрасно осознавал, что происходит. Как и ранее в подвале леди Гридж, когда светловолосая стерва ломала его волю, пичкая самыми чудовищными зельями, все понимал, слыша и ощущал, к сожалению, и не мог сопротивляться. Услышав приказ, подчинился, испытывая дикую боль. Не физическую. Он давно привык к страданиям тела и даже научился испытывать от них удовольствие. Его сердце разрывалось на куски, потому что самая неприглядная сторона его жизни выходила на свет из тьмы тайны и забвения. Еще сильнее его мучило то, что с каждым словом он возбуждался все сильнее, был готов умолять Ордель о разрядке, как некогда было с Гридж, но не мог этого сделать. Сжимая челюсти так, что ныли зубы, мужчина стонал и катался сбоку на бок. «Лорд Артин», — продолжала звать Ордель. Она поглаживала его разгоряченное тело прохладными пальчиками, и каждое прикосновение вспыхивало болью и желанием так, будто выжигало на светлом клеймо. «Не мучайтесь так, пожалуйста. Мне больно на вас смотреть. Это было давно. Теперь вы не раб, а свободный человек и сильный маг». «Увы, леди Бланш», — негромко вставил лорд Филлирейт. «Теперь это такая же его часть, как рука или нога. Отгрызи он ее, отруби вы. Это сделает Светлого еще большим калекой. Ваш отказ только добавит ему боли и страданий». «Что же тогда делать?» — простонала девушка. И от ее голоса по телу Люциуса прокатилась такая жаркая волна желания, что показалось, она вот-вот прожжет его насквозь. Знала бы, что эта сучка сделала с ним, она бы так легко не отделалась. «Леди!» Проигрывая постыдной страсти, процедил лорд Артин. Он все еще старался удержать слова, которые окончательно растопчут его гордость, но они проталкивались сквозь зубы и срывались с искусанных губ. «Молю, свяжите меня!» «Что вы такое говорите?» С искренним ужасом воскликнула Ордель. Его сердце кровью облилось от раздирающего чувства теплой благодарности и ледяного разочарования. «Зачем мне вас связывать?» Она осторожно промокнула пот с его лба и посмотрела с таким сочувствием, что мужчина не выдержал и зажмурился. Он ненавидел сам себя за то, что предстал перед леди Бланш таким, и отчаянно боялся, что покажет еще более темные стороны. Остатки контроля таяли, как дымок, над разгорающимся костром постыдного желания. Неожиданно на помощь пришел темный. Разорвав одну из простыней на полосы, он связал послу ноги и руки. «Так вот, что с ним случилось», — закончив с этим, задумчиво проговорил Демьен. «Неудивительно, что лорд Артин убедил всех, что не помнит о случившемся. Понятно, отчего так холоден с женщинами. Не уверен, что поступил бы иначе. Как вы знаете, леди Бланш, боль — одна из самых сильных наших эмоций. Вкусив ее, смирившись и начав получать удовольствие, человек больше не может наслаждаться простыми радостями. Все они кажутся неясными тенями, мимолетными развлечениями». «Откуда вам это известно?» — с подозрением покосилась на него Ордель. «Я демонолог», — с жесткой усмешкой напомнил он. «Имея дело с темными тварями, достаточно изучил природу человека и слабости, которыми питаются демоны. Душа каждого из нас напоминает холст, на котором записаны все желания, достижения и слабости. Посмотрите на Светлого. Видите, как он корчится, выгибается и стонет, кусая губы до крови?» Для него эта боль равнозначна наслаждению. И эти слова на пергаменте лорда Артина выжжены огнем. «Боль, говорите?» — неожиданно уточнила Ардель. Она поднялась и дернула завязки, быстро расшнуровывая корсет. «Тогда перепишем уродливый почерк, Гридж». «Что вы собираетесь делать?» Облизнувшись, хрипло поинтересовался Дамьен, хотя ответ был ему известен. Иначе зачем бы темный начал расстегивать пуговицы своей рубашки? «Стану госпожой лорда Люциуса». От ее хищной улыбки лорда Артина бросила в дрожь, а по телу прокатилась обжигающая волна экстаза, которая едва не привела к разрядке. Обнаженная Ардель была настолько хороша, что перехватывала дух. Ее совершенное тело казалось совершенной статуей, вышедшей из-под рук талантливого мастера. Белоснежная кожа перламутрово переливалась, а острые навершия груди темнели драгоценными рубинами. Леди Бланш задумчиво огляделась и, сняв со стены кожаный кнут для верховой езды, покрутила в руках и пробормотала: «Надеюсь, это подойдет». Люциус не сумел сдержать стона.